Глава 21. Камшицкий знал, что ему делать. Сейчас он приедет в гостиницу, подкупит уборщицу или кого-то еще, войдет в номер и заберет бумаги. Времени это займет всего минуту. Благо, Нинка рассказала, где лежат документы. В папке, которую пытался выхватить Лева, не те бумаги. Там какие-то записки на французском языке. А нужные финансовые, платежные поручения спрятаны в гостинице «Арафи». Там он их и возьмет. А потом уедет. Сядет в такси и уедет. Сперва в Рим, а потом в Москву. Отдаст бумажки кому надо, в прокуратуре. И все на этом закончится. Ему останется бизнес. Не весь, конечно, а часть. Она уже практически выведена из-под колонны. Да, это немного, но ему хватит. Он не крейсер, гигантизмом не страдает. Мания величия не подвержен. Он простой человек, только не надо его обходить на поворотах. Не надо вырываться вперед. Начали вместе. Так и живи, как я. Не учись на моих ошибках. Когда разделились и разошлись, почему ты, Саш Сулимов, не разорился, не улез в долги, не промотал бабки? Почему? Да потому что все промахи на себя взял я, Камшицкий. Я прошел за тебя по этому тяжкому пути. Поэтому ты мне и должен. Понял? Нет, не понял. А понял бы, то сделал меня в колонне себе равным и по статусу, и по доходу. А ты не захотел, и поэтому сядешь и мне заплатишь. Вот такие мысли роились в голове Камшицкого, когда он ехал по темным улицам. Ночная Флоренция, каверзный город, и думы вселяет злые. В мире всегда есть место подлости. Николаша тоже торопился по ночным улицам и чувствовал себя полосатым. А каким еще может чувствовать себя человек, тем более разведчик, после перевербовки? Именно полосатым. И полоски эти пролегают через мозг. Ведь теперь предстоит думать за двоих и в противоположных направлениях. Что решат в Москве, если в Париже мне предложат? Но это не мешало ходьбе. Двигался Коля быстро. Почему не отвечают на звонки ни Лера, ни Челюскин? Значит, гладко дело не прошло. Если они или кто-нибудь из них живы, но не выходят на связь, то рано или поздно объявятся в гостинице. По сути, это единственное место сбора. Если они не могут перемещаться, в плен попали или еще как, то в Арафе к бумажкам придет кто-то из противников. Кама или Витя. А если полегли все? Об этом думать не хотелось. Короче, надо идти в гостиницу. Холл отеля был пуст. Домоседы уже спали, а полуночники еще не вернулись. «Ко мне скоро должны подойти», — сказал Николаша, все еще дежуривший, Кларе Перутти. И она опять одарила его улыбкой для всяких сволочей. «В чем-то направо», — подумал Николаша, — «ведь с сегодняшнего дня я стал сволочью. А как еще называют полосатых?» «И что?» — Клара сделала заинтересованное лицо. «Дайте им молча ключ от моего номера», — сказал Коля. «Именно молча?» «Да, именно. Ничего не говорите. А мне выдайте запасной. Я хочу полежать в ванной». «У нас магнитные ключи. Я сейчас закодирую вам новый». В номере было темно. Свет с улицы проникал узкими косыми полосами и падал только на потолок. Сегодня воистину полосатый день. Николаш поставил стул в ванную комнату, прикрыл дверь, оставив узкую щель. Он сидел и ждал того, кто придет первым. Ему очень хотелось, чтобы это были Челюскин и Лера, но интуиция подсказывала, явится Камшицкий с Виктором. «Здорово! Если бы вдруг, как после лыжной прогулки, Челюскин и Лера Новикова ввалились в дверь номера, раскрасневшиеся и счастливые. Как бы они все обнялись и обрадовались друг другу. Но если придут не они, тогда пощады не будет. Сперва Николаша нейтрализует гостей световой гранатой, свяжет, а потом проведет допрос с пристрастием, не обременяя себя нормами процессуального кодекса». Коля проверил подручные средства. Были у него шумовые и световые гранаты, путы для ног и рук, психотропные вещества в таблетках и ампулах. Имелся и простой, но надежный кастет. За входной дверью послышался шорох.